Спокойной ночи, Фло. Было уже поздно, больше 11. Я подумал о том, стоит ли в темноте синий Бьюик. Я не видел его, но надеялся, что он здесь, а не уехал на ночь. Я спал бы спокойнее, зная, что он наблюдает за мной. Размышлять мне не хотелось. Мне хотелось помыться, побриться, надеть шорты, припереть дверь стулом и посмотреть сумасшедшую мисс Ментон, кассету, которую я купил на распродаже за $3. Хотелось немного успокоить ноющую боль под ребрами. В офисе меня не ждали ни люди, ни привидения. Тень Берил 3 не преследовала меня. Она, должно быть, знала, что я на ее стороне, и что сегодня ночью мне нет смысла пускаться на поиски Дуайта Хэнфорда. Мне нужно было отдохнуть. Мне нужно было, чтобы со мной поехал кто-нибудь с оружием в руках. Мне нужно было придумать, чем заманить или напугать Хэнфорда. Но ничего не приходило в голову. Я полулежал на трех подушках, погрузившись в раздумье, когда зазвонил телефон. Нажав на кнопку паузы, я перешел в кабинет. — Фонеска, — сказал я. — Где она? Я узнал его голос. — Дуайт, я хочу кое-что тебе посоветовать. Тебя ищет полиция. Джон Пиранос тоже тебя ищет. А завтра начну искать я. Мне нужно кое-что тебе сказать. — Ну так говори, — рявкнул он. — Нет, я хочу, чтобы ты попсиховал. Ты ведь умный парень. Унести ноги гораздо благоразумнее, чем стараться удовлетворить свое любопытство. — Где Адель? — спросил он. — Спокойной ночи. Я повесил трубку, отключил телефон, перешел в комнату и отпустил кнопку паузы. Барбара Стенуик прошла по черному экрану, и окно в моей комнате взорвалось. Я бросился на пол, прокатился по нему и подполз к окну. Досчитал до 5 и выглянул из своей темной комнаты. Со стоянки ДК выезжал грузовик с прицепным крюком. Кроме меня в здании никто не жил. ДК был закрыт, машин на 301 не было. Я подождал у окна 10 минут. Полицейская сирена не зазвучала. Выстрелов никто не слышал. А если и слышал, в полицию не позвонил. Я был уверен, что сегодня ночью он уже не вернется. Он знал, что я могу вызвать полицию, и хотел оказаться как можно дальше, с каким-нибудь алиби. Но он мог также, обдумав все и решив, что тому, кто совершил 2 убийства за последние 2 дня, терять почти нечего, вернуться уже не для того, чтобы напугать меня, а чтобы подойти к окну и выпустить в меня обойму.